Из яйца выходит птенец, из кокона бабочка, из семени росток. Скорлупа или прежняя оболочка сбрасывается. Также сбрасывается и физическое тело в момент смерти, также при рождении индивидуальности в бессмертной триаде выходит она из четверицы, сбросив с себя скорлупу четвертого принципа и отбросы пятого, которые становятся бездушной шелухою, подобной по существу кокону, из которого родилась бабочка. Аналогия весьма показательная. Бабочка не может стать таковой пока еще в коконе, четверица триадой, желудь дубом, пока не сброшена форма, которая должна дать рождение новой. Индивидуальность порождается личностью, но не одной, а целым их рядом, каждый из которых приносит новые элементы опыта и знания, идущие на построение бессмертной триады. Личности – это строители индивидуальности. Индивидуальность обычно выражена в личности неполно. Память о прошлом и о всех личностях, в которых воплощалась высшая триада, сосредоточена в этой последней, так как все прочие тела или проводники временны на одно воплощение. Это следует осознать прочно. Физическое, астральное и ментальное тела создаются только на одно воплощение и сбрасываются высшей триадой последовательно. Дух проходит через смерть физического тела, астрального и ментального. Все эти тела – временные оболочки духа. Бессменно тело огненное, носитель высшей триады, индивидуальности человека. Сознание переносится в нее, когда огненное тело оформлено. Это происходит постепенно, пока отдельные личности собирают для нее элементы бессмертия, столь нужные для оформления огненного тела, носителя высшего «я». Этот процесс и будет собиранием сокровищ на небеси, а не в оболочках, уничтожаемых временем, но через которые совершается это собирание и накопление отложений в огненную чашу жизни. Каждого можно спросить, что он собрал в течение жизни земной и собрал ли, может быть, расточил и то, с чем пришел. И это бывает. Собирается и расточается огни. Так приходим к основанию жизни – огню. Когда огонь жизни уходит из оболочки, становится она шелухою. Когда сознание становится огненным, оно побеждает явление смерти. Тела умирают, но огненное сознание продолжает жить, ибо становится непрерываемым. Это достижение архата.